Летели птицы, летели вороны. Во все концы, четыре стороны. Несли с живой водой мертвой скляницы. Жизнь или смерть, что больше глянется. Лечит венец, ливнем стрелы подали. Богатырям могучим сгинуть надо ли, ой, надо ли. Полков вас ждет и битва вновь окончена. И улыбнутся павшие посланцам Одина. Чтоб воды напиться, отпустить коня, солнцу поклониться на исходе дня, красную рябину, ягоды рубины на снег. И тугого лука тетивой витой обовьет молчание город золотой. Голоса людского больше не услышать вовек. Эй, человек! Теперь машины жнут и с неба падают. Глаза устали, взор, ничто не радует, не радует. Кони крылатых взмахи на закате дня. Летят валькирии, а вслед стена огня. Когда же надоест нам битва с Родиной? Пусть прилетят опять посланцы Одина. О, Одина! Живой водой или мертвой сызнова? Нас окропят, чтоб помирить с отчизною. Отпустить коня, солнцу поклониться на исходе дня, красную рябину, ягоды рубины на снег. И тугого лука тетивой бедой обовьет молчание город золотой. Голоса людского больше не услышать вовек. Hey!